Глава вторая. Коэффициенты в мозге. Вход и выход в мозге. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуацией. Человек не желает слышать то, что знать не хочет, и достучаться до него невозможно. Доведите эту логику до предела, и получите войны, терроризм, этнические и религиозные конфликты. Скажем, противостояние исламских фундаменталистов и Америки, масштаб, конечно, иной, но суть та же самая. Попробуем объяснить это с точки зрения работы мозга, а именно через призму входящей и исходящей информации. Очевидно, что вход – это поступление информации в мозг, а выход – наша реакция на нее. Входные данные мы получаем через 5 чувств, а выходные – это в конечном счете осознанные действия, или, говоря предельно конкретно, движение. Под движением я имею в виду не спорт. Речь – это движение. Письмо – движение. Жесты, мимика – все это движение. Более того, даже мысленная обработка полученной информации тоже своего рода процесс ввода-вывода. В этом случае выходом можно считать движение внутри самого мозга. Линейные уравнения мозга. Что же делает мозг в промежутке между получением информации через органы чувств и выдачей реакции через двигательную систему? Он обрабатывает, прокручивает, анализирует полученные данные. Обозначим входящую информацию как X, а исходящую реакцию как Y. Тогда мы получим модель простого линейного уравнения. Y равно А, помноженное на Х. К входящей информации Х мозг применяет некий коэффициент А, и в результате получается реакция Y. Что представляет собой этот коэффициент А? Назовем его весом реальности. Он кардинально различается у разных людей и для разных типов информации. В норме на любую входящую информацию Х человек как-то реагирует, то есть Y существует, а значит и А не равно нулю. Но бывает особый случай – А равно нулю. Тогда что бы ни поступало на вход, на выходе – ничего. Отсутствие выхода означает отсутствие влияния на поведение. А информация, не влияющая на поведение, для данного человека попросту не является реальностью. Вот почему фильм о родах не произвел никакого впечатления на парней. Коэффициент А для этой информации у них был равен нулю или бесконечно близок к нулю. Для них это была нереальная история, а раз так, откуда взяться впечатлением? Жук и 100 йен. По той же логике развивается конфликт между Израилем и арабским миром. Что бы арабы ни говорили об Израиле, как бы ни критиковало Израиль мировое сообщество, для израильтян эта информация умножается на ноль, поэтому она не влияет на их действия. И наоборот, заявление Израиля арабская сторона тоже умножает на ноль. Вроде бы слушают, но на самом деле не слышат ничего. Иными словами, для стороны с нулевым коэффициентом такая информация просто не существует в реальности. Приведу более приземленный пример. Вы идете по улице, у ваших ног ползет жук. Я остановился бы, а человек, которому насекомые безразличны, пройдет мимо, даже не заметит. Потому что коэффициент в уравнении для информации «ползет жук» у него равен нулю. Но вот если упадет монета 100 йен, тот же человек, скорее всего, остановится. А если лотерейный билет, тогда же поднимет, надеясь, а вдруг выигрышный? А вот я прошел бы мимо лотерейного билета. Итак, мы имеем четкое разделение. Есть случаи, когда входящая информация никак не влияет на наши действия, и случаи, когда влияет. Разница восприятия реальности людьми – это, грубо говоря, вопрос знака и величины коэффициента А. Положительный он, отрицательный или равен нулю. Бесконечность – удел фанатиков. Еще один бытовой пример нулевого коэффициента. Ребенок, пропускающий мимо ушей родительские нотации. «Приберись в комнате! Сделай уроки!» Сколько ни тверди, он в лучшем случае отмахнется. «Хорошо, хорошо!» Но на деле не услышит ни слова. И на завтра все повторится. Содержание нравоучений для него умножается на ноль, поэтому сколько ни долби, на его поведение это никак не повлияет. Зато сам факт отцовского гнева он регистрирует прекрасно. Видит разъяренное лицо и дает деру. Вот эта реакция работает исправно. Для ребенка реальность – это папа злится, а не папины наставления. Что же противоположно нулевому коэффициенту? Коэффициент, стремящийся к бесконечности. Классический пример – религиозный фундаментализм. В этом случае определенная информация или убеждение становится для человека абсолютом, абсолютной реальностью. И все, что с ней связано, полностью управляет его поведением. Слово учителя, воля Аллаха, строки священного писания правят всем. Это означает, что коэффициент А для такого человека бесконечно велик. Эмоциональные коэффициенты. Наша простая формула объясняет львиную долю человеческого поведения. До сих пор я говорил о понимании, но эмоции работают по той же схеме. Человек увидел кого-то. Визуальная информация X поступила на вход. Если А положительная, то и реакция Y будет положительной. Нормальная реакция на близкого человека или возлюбленного – радостно подбежать, улыбнуться. Но если перед тобой неприятный тип или сборщик долгов, коэффициент становится отрицательным, и реакция тоже. Перебегаешь на другую сторону улицы, огрызаешься, кривишься, словом, демонстрируешь негативное поведение. Поведение имеет знак «плюс» или «минус». Коэффициент может быть «плюс 100» или «минус 100». Так работает мозг, и так формируется поведение. Возьмем эмоции. Если американец видит фотографию террориста Усамы бен Ладена, отрицательный коэффициент зашкаливает, отсюда гнев и ненависть. Зато для исламских фундаменталистов этот же портрет, скорее всего, дает большой положительный коэффициент. Вообще говоря, критикуя кого-то, мы демонстрируем отрицательное отношение. Но важно другое. Если критикуешь всерьез, значит, признаешь объект критики реальным. Коэффициент не равен нулю. Именно поэтому поведение меняется так резко. Ненавидеть или презирать значит полностью признавать данную информацию частью реальности. Адаптивность зависит от коэффициентов. Отношения между мужчиной и женщиной прекрасно иллюстрируют игру коэффициентов. Сплошь и рядом слышишь, долго терпеть не могли друг друга, а потом ни с того ни с сего начинают встречаться. От любви до ненависти один шаг – то же самое. Все дело в том, что вектор меняет направление на противоположное. Вот и получается любовь из ненависти. При нулевом коэффициенте, при безразличии, такого не происходит. Человек изначально неинтересен, не воспринимается как часть реальности. Не замечаю в упор, это как раз про нулевой коэффициент. От величины и знака коэффициента А напрямую зависит, подходит ли человек к конкретной ситуации или нет. Адекватное значение А означает хорошую адаптивность к среде, неадекватное – несовместимость. Когда человек говорит «ухожу», «эта компания не для меня», это значит, что его личный коэффициент А плохо согласуется с потоком информации от корпоративной среды, не удается настроить его на нужное значение. А если человек постоянно увольняется, меняет компанию за компанией, значит, он в принципе не способен выставить адекватный коэффициент для информации, которую транслирует любая компания. Как ребенок, пропускающий мимо ушей отцовские наставления, молодой сотрудник, постоянно реагирующий нулем на указания начальства, просто не создан для корпоративной жизни. Для коммуникации лучше иметь хоть какой-то коэффициент, пусть даже отрицательный. Минус – шанс на исправление. В случае с работой нулевой коэффициент – это безнадежно. Как в игре «Реверси». Накопленный негатив может вдруг, бац, перевернуться в позитив. Религия построена на принципе превращения минуса в плюс. История блудного сына в христианстве – классический пример. Какой-то толчок, встреча с Богом или нечто подобное, и минус 100 внезапно становится плюс 100. Но когда религиозное сознание становится фундаменталистским, коэффициент А устремляется к бесконечности. Начинается навязывание абсолютной истины, и дело доходит до терроризма. В этом случае, конечно, уже нет никакой коммуникации. Нулевой и бесконечные коэффициенты – настоящая проблема для общества. Терроризм – это проявление бесконечного коэффициента. Религиозные фанатики убивают без разговоров во имя своих убеждений. К счастью, среди обычных людей такие крайности редки. Общество из одних нулей и бесконечностей существовать не может. Но в математике особые случаи изучают обязательно. Логика требует рассмотреть все возможные варианты. Поэтому мы анализируем и нули, и бесконечности. И в том, и в другом случае результат получается скверным. Социальная адаптированность человека определяется способностью выставлять адекватные коэффициенты для максимального числа стимулов. Разумеется, иногда правильный коэффициент – это ноль. Нет смысла реагировать на каждый столб по дороге. Сейчас модно говорить об EQ – коэффициенте эмоционального интеллекта. По сути, это способность адекватно реагировать на эмоциональные стимулы. С точки зрения работы мозга, это умение правильно взвешивать входящую информацию. Все сказанное – не софистика и не преувеличение. Если рассматривать мозг как устройство ввода-вывода, как вычислительную машину, все становится очевидным. Просто мы не привыкли так думать, поэтому линейные уравнения кажутся неуместными. Человек упорно считает себя чем-то более сложным, более возвышенным. А на деле мы не такие уж и особенные, просто вычислительные машины.